Она была великая грешница и должна была смиренно переносить все, что ей не спошлет Бог. Он и так пожалел ее, послав ей Марфеньку. На всем свете нет добрее и прекраснее Марфеньки. Долго ютиться в палатках не пришлось. База Каспийской авиаразведки, расположенная в 2 километрах от метеостанции, была переброшена обратно в Астрахань, и обсерватория получила в аренду 2-этажное кирпичное здание штаба, огромнейший ангар, всякие пристройки, несколько жилых домов и отличный аэродром, чудесную стартовую площадку для аэростатов. Все это было передано аэрологическому отделу, который возглавил Иван Владимирович Турышев. Марфенька с Христиной получили комнату в том же доме, где брат и сестра Ефремовы, и сам Турышев, занявший с женой 2 небольшие комнаты. Остальные отделы пока помещались в каменном здании метеостанции. Для жилья сотрудникам было доставлено несколько разборных домиков, которые почему-то назывались финскими, хотя делали их у нас в верховьях Волги. Дома были собраны 2-3 недели, и тогда приступили к строительству обсерватории. Часть строителей разместилась в палатках, остальных привозили каждое утро на грузовой машине из Бурунова. С рабочими Мальшиту посчастливилось. Как раз была закончена 3-я, последняя очередь консервного завода, и строительный трест взялся за постройку обсерватории. Все же рабочих не хватало. Чтобы ускорить строительство, научные сотрудники каждый день после занятий работали на стройке по 3 часа. Помогали школьники, являвшиеся как заправские строители на грузовых машинах с неимоверным шумом и гамом и к великому расстройству прораба, то и дело шмыгавшие под самым краном. А после того, как Мальшит и Васа Кузьминична прочли на консервном заводе 2 лекции, стали помогать и рабочие этого завода. Рыболовецкий колхоз с самого начала взял шефство над учеными. Председателем колхоза теперь был Иван Матвеевич Шалый, отец Фомы, и Мальшит, не стесняясь, обращался к нему по всякому поводу. Так неожиданно на этом пустынном берегу Марфенька и Христина очутились в самой гуще пестрой, оживленной многолюдной толпы. Строители, ловцы, электрики, механики, капитаны промысловых судов, матросы, женщины-рыбачки, школяры, народ разнообразный, шумный, горластый, веселый, работящий. Благодаря энергии Мальшита, не жалеющего ни времени, ни сил на лекции, на статьи в газету, будь то областная «Волга» или районная «Каспийский ловец», каждому были ясны и цель постройки обсерватории, и важность этой цели в дальнейшей борьбе с обмелением Каспия. Так как сотрудников обсерватории было мало, все они оказались на виду, их с интересом рассматривали, наблюдая открыто, с детским любопытством. Называли каждого по имени. Научные работники, как правило, шли к строителям в подручные, вызывая порой своей неловкостью добродушные усмешки и подразнивания. Но Марфенька, Христина, Яша, Лиза и Турышев составили самостоятельное звено, выполнявшее, к великому восторгу строителей, за 3 часа дневную норму. Слаженность их работы привлекала каждый день зрителей. «Черт побери, вот это кладут! А казалось бы, что ученые!» – удивлялись строители не без зависти. «И когда они успели научиться?» «Тут что-то не так», – решили женщины. «Который старик и которая на монашку похожа, не иначе, как бывшие каменщики. Нас не проманишь!» Действительно, промануть их было трудно. Иван Владимирович когда-то перевыполнял норму на скоростных стройках. Христина тоже работала на стройке, и вот неожиданно пригодилась. Впереди идет Яша и легко, сноровисто раскладывает по стене ровную полосу раствора. Христина в старой кофте, в надвинутом на лоб ситцевом платке, размеренными движениями, но так быстро, что только мелькает в глазах, укладывает кирпич за кирпичом и подрезает раствор. они кладут наружную, самую ответственную часть стены.